Такое неожиданное его появление было слишком большим потрясением для моих нервов. Словно зачарованный, я глазел, как он снова отпил из бутылки и утер рот рукой. Он был так близко, что я чувствовал запах пива в его дыхании. «А-а-а!» — Банни сгреб волос со лба и рыгнул. «Ну так в чем дело, охотники на оленей? Что, просто пришли сюда изучать растительность?» Со стороны леса донеслись шорохи и легкое покашливание. «Ну, не совсем», — произнес размеренный голос. Банни испуганно повернулся, и я вместе с ним, и мы увидели Генри, выходящего из тени. Он приближался, добродушно посматривая на Банни, держа в перепачканных грязных руках садовый совок. «Здравствуй», — сказал он. «Вот это сюрприз». Банни долго и пристально смотрел на него. «Боже!» — проговорил он. «Ты что, хоронил кого-то?» Генри улыбнулся. «Хорошо, что ты оказался здесь. А у вас тут совещание?» «Пожалуй, так», — согласился Генри. «Можно это и так назвать?» «Можно!» — язвительно повторил Банни. Генри прикусил губу. «Да», — очень серьезно сказал он. «Можно, хотя сам я употребил бы другой термин». Стало очень тихо. Издалека, где-то из леса, до меня донесся безумный хохот филина. «Скажите-ка», — произнес Банни, и мне впервые послышалась нотка подозрения в его голосе. «Какого черта вы тут делаете?» Из леса теперь не доносилось ни звука. Генри улыбнулся. «Да просто ищем для пересадки молодой папоротник», — ответил он и сделал шаг к Банни. Книга вторая. Дионис, маэстро иллюзий. Кто мог заставить виноградную лозу расти из корабельной палубы и был не способен убедить своих почитателей видеть мир таким, каким он не является на самом деле? Дуц. Греки и неразумные. Глава шестая. Для заметки. Я не считаю себя злодеем. Хотя как насчет убийцы, что более правильно. Всякий раз, читая об убийствах в газетах, я поражаюсь настойчивому, почти трогательному убеждению, с которым внештатные стражи порядка и нервно-счастливые педиатры, развращенные, виновные во многих преступлениях, не способны увидеть зло в самих себе. Ни один из них не чувствует себя обязанным беспристрастно определить свою фальшивую порядочность. «Вообще-то я очень хороший человек», — это слова рецидивиста-убийцы, приговоренного к электрическому стулу, который, говорят, разделочным топором отправил на тот свет полдюжины медсестер в Техасе. Я следил по газетам за его делом. Но поскольку я никогда не считал себя очень хорошим человеком, то не могу заставить себя верить в то, что я беспросветно плохой. Вероятно, совершенно невозможно думать о себе так. Наш техасский друг не был исключением. То, что мы сотворили, ужасно. Но все же я не думаю, что любой из нас был именно разбойником. Отнесите это насчет моей слабости, чрезмерного самомнения Генри, слишком многих сочинений по греческой прозе, что угодно, я не знаю. Полагаю, мне следовало бы лучше подумать о том, во что я ввязался. И все-таки первое убийство фермера всем представлялось очень простым. Сорвавшийся камень, падающий в озеро с едва заметным всплеском. Второе тоже было просто. По крайней мере, так казалось вначале. Но я не подозревал, как сильно оно будет отличаться от первого. То, что мы приняли за понятный, обыкновенный вес, слабая планка, быстрый полет на дно, сомкнувшаяся темная вода, не оставившая следа, на самом деле была глубина, та, что взорвалась без всякого предупреждения, под гладкой поверхностью, и эхо, которое не прекратило совсем, даже теперь. В конце XVI века итальянский физик Галилео Галилей произвел ряд экспериментов, исследуя природу падающего тела, бросая предметы, как утверждают, с Пизанской башни, чтобы измерить ускорение в процессе их падения. Его результаты были следующие. При падении тела набирают скорость, больше высота падения, тем больше скорость. Скорость падающего тела равна ускорению, вызванному притяжением Земли, умноженному на время падения в секундах. Короче, принимая во внимание наш случай, определенное падающее тело двигалось со скоростью более 32 футов в секунду, когда ударилось о скалы внизу. Вот видите, как все было быстро. И невозможно замедлить кадр, чтобы изучить отдельные моменты. Теперь я вспоминаю все, что увидел тогда, мелькнувшее с быстротой обманчивой легкости несчастного случая. Град камней, разметанные в воздухе руки, неудачная попытка ухватиться за ветку, каркающие и темные на фоне неба стаи испуганных ворон срывается снизу. Генри, отступающий от края, кадр в проекторе обрывается, и экран гаснет. Закончено. Если, лежа в кровати ночью, я нахожу в своем лице неблагодарного зрителя этого маленького неприятного документального фильма, он исчезает, когда я открываю глаза, но всегда, стоит их мне закрыть, беспрестанно возобновляется с самого начала. Я изумляюсь тому, как беспристрастен он, ярок в деталях и совершенно лишен эмоциональности. В этом смысле он отражает запечатленный опыт более точно, чем кто-либо может представить. Время и частые мысленные воспроизведения наделили память силой, которой в реальности не было. Я наблюдал за тем, что произошло, совершенно спокойно, без страха и без сожаления, только какое-то невероятное любопытство. Так что впечатление от происшествия навечно выжглось на моих зрительных нервах, но странно, совсем отсутствует в моем сердце. Это было за много часов до того, как я осознал, что мы сотворили. Дни, месяцы, годы, перед тем, как я начал понимать притягательность этого происшествия. Полагаю, мы просто слишком много об этом думали, слишком часто говорили об этом, пока эпизод не перестал быть воображением и не зажил своей собственной жизнью. Ни разу, ни в каком смысле не пришло мне в голову, что это все было не более чем игра. Дух нереальности окутал даже самые будничные детали, словно мы задумывали не смерть друга, а маршрут занимательной поездки, которую, по моему мнению, мы никогда бы не совершили. «То, о чем не думаешь, никогда не свершишь», — так говорил Джулиан на уроках греческого. «Я верю, для того, чтобы мы более рьяно развивали свои умственные способности, и это имело определенное пагубное влияние на нас. Идея уничтожения Банни была ужасна, невозможна. Тем не менее, мы над ней непрестанно думали, убеждая себя, что альтернативы нет». Изобретали планы, которые казались невероятными и странными, но практически хорошо срабатывали, когда проверялись. Я не знаю, за месяц или за два до преступления я бы отверг любой его вариант. Но в тот воскресный день, практически наблюдая убийство, подумал, что это самая простая вещь на свете. Как быстро он упал, как быстро все кончилось». Эту часть по некоторым причинам мне трудно описать в большей степени потому, что тема безысходно связана со слишком многими ночами, подобными этой. Расстроенный желудок, издерганные нервы, стрелки часов, скучно ползущие от 4 к 5. Еще досадно, что я понимаю, что попытки анализа совершенно бесполезны. Я не знаю, почему мы это сделали. Я не очень уверен, что ввиду обстоятельств мы не сделали бы этого снова. Если я некоторым образом сожалею, то разница невелика. Боюсь также представить поверхностные и разочаровывающие толкования того, что является фактически центральной частью моей истории. Я заметил, что даже самые словоохотливые и бесстыдные убийцы стесняются вспоминать свои преступления. Несколько месяцев тому назад в книжном киоске аэропорта я наткнулся на автобиографию известного убийцы и был разочарован, что в ней совершенно отсутствовали страшные подробности. В момент наибольшего напряжения, дождливая ночь, пустынная улица, пальцы, смыкающиеся на прелестной шейке жертвы номер 4, описание вдруг, не без некоторой застенчивости, переключается на какой-нибудь совершенно отвлеченный предмет. Знал ли читатель, что в тюрьме автор был подвергнут тестированию на умственные способности? что его счет был оценен близко к результатам Яноса-Салка. Большая часть книги была посвящена целомудренным описаниям тюремной жизни. Плохая еда, забавы на тюремном дворе, скучные маленькие привычки плененных пташек. Зря потратил $5. Некоторым образом, однако, я понимаю, что чувствовал мой коллега. Не так, чтоб все было черным. Ничего подобного. Просто событие само по себе было смутным из-за некоего примитивного оцепеняющего эффекта в тот момент. Того же эффекта, я полагаю, который заставляет мать ради спасения ребенка бросаться в ледяную реку или в горящий дом, эффект, который порой помогает глубоко скорбящему не проронить ни слезинки на похоронах. Есть вещи слишком ужасные, чтобы понять их сразу. Другие же, обнаженные, бессвязные, неизгладимые в своем ужасе, слишком ужасные, чтобы вообще когда-нибудь дойти до сознания. И только потом, в одиночестве, при воспоминании, приходит ощущение, когда пепел остыл, когда скорбящие разошлись, когда оглядываешься и обнаруживаешь себя, к своему удивлению, в совершенно ином мире. Когда мы добрались до машины, снег еще не пошел, но леса съежились под небом, притихшие и ожидающие, словно уже почувствовали тяжесть снега, что покроет их к ночи. «Боже, посмотрите на эту грязь», — сказал Фрэнсис, когда мы въехали в еще одну лужу, и коричневая жижа с барабанным боем облила окно. Генри переключился на первую скорость. «Еще одна рытвина, от которой у меня клацнули челюсти. Когда мы попытались выбраться из нее, покрышки взвыли, выбросив свежие потоки грязи, и мы снова рухнули в лужу». Генри выругался и переключился на задний ход. Фрэнсис опустил стекло и высунулся, чтобы взглянуть. «О, Господи!» — услышал я его. «Останови машину!» «Невозможно! Мы не застряли!» «Нет, мы застряли! Ты еще хуже делаешь! Боже, Генри! Остановимо!» «Заткнись!» — отрезал Генри. Задние колеса снова застонали. Двойняшки, сидящие с обеих сторон рядом со мной, повернулись, глядя в заднее окно на грязные брызги. Внезапно Генри переключился на первую скорость, и резким скачком, от которого зашлось мое сердце, мы выбрались из лужи. Фрэнсис откинулся на спинку своего сиденья. Он был осторожным водителем, но быть пассажиром Генри даже при самых благоприятных условиях являлось испытанием для его нервов. В городе мы направились к дому Фрэнсиса. Двойняшки и я должны были разойтись по домам. Я в студенческий городок, они к себе, в то время как Генри и Фрэнсис позаботятся о машине. Генри выключил мотор. Тишина была жуткой и зыбкой. Он посмотрел на меня в боковое зеркало. «Нам надо поговорить минуту», — сказал он. «О чем?» «Когда ты ушел из своей комнаты?» «Около четверти четвертого». «Тебя кто-нибудь видел?» «Вообще-то нет. По крайней мере, я не заметил». Остывая после дороги, машина щелкнула, пошипела и села, довольная, на рессоры. С минуту Генри молчал, и когда приготовился что-то сказать, Фрэнсис вдруг указал в окно. «Смотрите», — проговорил, — «это снег». Двойняшки пригнулись, чтобы разглядеть. Прикусив губу, Генри сидел неподвижно. «Четверо из нас, — сказал он наконец, — были в городе на дневном сеансе в Орфеуме. Два сеанса, с часу до 4:55. Потом мы немного покатались. Вернулись, — он проверил часы, — в 5:15. Это нам вполне подходит. Я не знаю, как быть с тобой. Почему я не могу сказать, что был с вами? Потому что ты не был. А кто знает? Билетерша в Орфеуме, вот кто. Мы купили билеты на фильмы, заплатив за них чеком на $100. Она нас запомнила, уверяю тебя. Мы сидели на балконе и ускользнули через аварийный ход спустя 15 минут после начала первого сеанса. А почему я не мог встретиться с вами там? Ты, конечно, мог бы, если бы у тебя была машина. И ты не можешь заявить, что приехал на автобусе, потому что это легко проверить. Кроме того, ты бродил повсюду. Говоришь, что был в общаге перед тем, как встретиться с нами. Да? Тогда тебе нечего сказать, кроме того, что ты пошел прямо домой. Это не идеальная легенда, но в твоем положении тебе больше нечего сказать. Придется вообразить, что ты встретился с нами где-то после сеанса, если кто-нибудь тебя видел. Скажем, мы позвонили тебе в 5 и встретились на парковке. Ты поехал с нами к Фрэнсису. Вообще-то выглядит не очень гладко, но придется смириться. И потом снова ушел к себе, ладно? Когда придешь домой, проверь внизу, не было ли тебе звонков между 3:15 и 5. Если да, то подумаем, почему ты не отвечал на звонки. «Гляньте, ребята», — сказал Чарльз. «Действительно, идет снег. Маленькие снежинки, еле видны на верхушках сосен. Еще вот что», — продолжил Генри, — «не ведите себя так, будто ждете каких-то новостей. Идите домой, почитайте книжку. Не думаю, что нам следует звонить друг другу сегодня, если, конечно, это не будет совершенно необходимо». «Никогда не видел, чтобы так поздно был снегопад», — Фрэнсис выглянул в окно. «Вчера было почти 15. «Они это обещали?» — спросил Чарльз. «Я не слышал». «Боже, посмотрите, ведь уж почти Пасха!» «Не понимаю, почему ты так возбужден?» — резко сказал Генри. У него были практичные крестьянские знания того, как погода влияет на рост, развитие, цветение и так далее. Это погубит все цветы. Я шел домой быстро, потому что замерз. На апрельский пейзаж спустилась убийственная ноябрьская сырость. Снег пошел всерьез. Большие молчаливые хлопья, порхающие среди весенних лесов. Белые букеты, утопающие в снежной темноте. Кошмарная неразбериха, что-то из романа. Тропинка привела меня под кроны яблонь, светящихся в полном цвету и колыхающихся в сумерках, словно бледные зонтики. Большие белые снежинки порхали среди них, призрачные и нежные. Я, однако, не остановился посмотреть, а только прошел под ними, ускорив шаг. Зима в Хэмпдоне отмерила мне слишком много снега. Внизу посланий для меня не было. Я поднялся к себе, переоделся, не зная, что делать с теми вещами, что снял. Подумал, не постирать ли их, и не будет ли это выглядеть подозрительно. Наконец засунул их на самое дно корзины для грязного белья. Потом сел на кровать и посмотрел на часы. Было обеденное время, а я еще ничего не ел. Но голоден не был. Я подошел к окну и смотрел на снежинки, кружащиеся в высоких лучах света над теннисными кортами. Потом вернулся и снова сел на кровать. Тикали часы, отсчитывая время. Та анестезия, что пронесла меня через события, начинала проходить. И с каждой минутой мысль провести всю ночь в одиночестве казалась все более невыносимой. Я включил и выключил радио. Пытался читать, но, поняв, что не могу сосредоточиться на книге, взял другую. Не прошло и 10 минут, как я снова взял первую книгу и снова отложил ее. Потом, вопреки желанию, спустился вниз к телефону-автомату и набрал номер Фрэнсиса. Он ответил после первого звонка. «Привет», — сказал он, когда я назвался. «В чем дело?» «Ни в чем. Ты уверен?» Я услышал бормотание Генри. Фрэнсис говорил что-то в сторону от трубки, но я не мог разобрать. «Что вы там, ребята, делаете?» «Так, ничего особенного. Выпиваем. Подожди секунду, ладно?» — сказал он в ответ на другой голос. Последовала пауза, неясный обмен фразами, а потом оживленный голос Генри. «В чем дело? Ты где?» — сказал он. «Дома». «Что-то случилось? Я просто подумал, что мог прийти к вам, выпить или еще что. Идея не очень. Я собирался уезжать, когда ты позвонил. Что собираешься делать?» «Ну, если хочешь знать правду, я планирую принять ванну и лечь спать». С минуту линия молчала. «Ты где?» — заговорил Генри. «Генри, я с ума схожу. Я не знаю, что делать». «Ну, делай, что хочешь», — любезно сказал Генри. «Пока сидишь дома. Не вижу, какая разница, если я...» «Когда тебя что-то волнует», — вдруг предложил Генри, «не пробовал ли ты думать на иностранном языке?» «Что?» В практике зен есть упражнение под названием «за-зен». Идентичное, я думаю, терапевтической практике випассаны. Нужно сидеть лицом к гладкой стене. Не важно, что чувствуешь, как сильно и бешено. Нужно просто сидеть неподвижно, глядя в стену. Воспитание самообладания заключается в длительности сидений. Возникла пауза, во время которой я пытался найти адекватные слова для выражения того, что я думал в этом дурацком совете. «Теперь слушай», — продолжал он, едва и успел что-то сказать. «Я устал. Увидимся завтра в классе, хорошо?» «Генри!» — позвал я, но он повесил трубку. В каком-то трансе я поднялся наверх. Мне сильно хотелось выпить, но у меня ничего не было. Я сел на кровать и посмотрел в окно. Снотворное кончилось. Я знал, что кончилось, но пошел к столу и проверил бутылочку на всякий случай. Она была пуста. Только несколько таблеток витамина С, что я взял в лазарете, валялись на тумбочке. Маленькие белые таблетки. Я высыпал их на стол, разложил узором и съел одну в надежде, что рефлекс глотания поможет хоть немного расслабиться. Не помогло. Я сидел очень тихо, стараясь думать. Казалось, я чего-то ждал. Я не знал чего, чего-то, что сняло бы напряжение и позволило бы мне почувствовать себя лучше. Хотя я не мог вспомнить ничего подобного в прошлом, что такое случилось. Казалось, прошла вечность. Вдруг меня поразила ужасная мысль. Неужели это вот так? Неужели с этого момента так будет всегда? Я взглянул на часы. Прошла едва ли минута. Я встал и, не заперев дверь, вышел в холл к двери Джуди. Чудесным образом она была у себя, подвыпившая, красила губы. «Привет», — сказала она, не отрываясь от зеркала. «Хочешь со мной на вечеринку?» «Не знаю, что я ответил. Что-то о плохом самочувствии». «Хочешь выпить?» — предложила она, поворачивая голову из стороны в сторону и разглядывая свой профиль. «Мне лучше бы снотворное, если у тебя есть». Она повертела помаду, закрыла ее и выдвинула ящик туалета. Это был не совсем туалет, а всего лишь стол школьного образца, такой же, как в моей комнате, но как некий дикарь, не способный понять его настоящего предназначения, трансформируя его, скажем, в склад оружия или в убранное цветами божество, она старательно переделала его в косметическую зону со стеклом сверху, присборенной атласной сборкой по краю и трильяжем с подсветкой. Порывшись в кипе компактных пудрениц и карандашей, она извлекла аптечный пузырек, посмотрела его на свет, бросила в мусорную корзину и взяла другой. «Вот, это в самый раз», — сказала она, протягивая его мне. Я изучил бутылочку. На дне были две тускло-коричневые таблетки. На этикетке обозначено «от боли». Раздраженно я спросил, «Это что, анацин или что? Попробуй одну, она ничего». «Погодка, с ума сойти, да?» «Да», — согласился я, проглотив таблетку и возвращая бутылочку. «Не беспокойся. Оставь себе», — пробормотала она, поглощенная своим туалетом. «Боже, что здесь происходит? Эти проклятые снегопады! Не знаю, зачем я вообще сюда приехала. Хочешь пиво?» У нее в комнате был холодильник в шкафу. Я пробрался к нему сквозь джунгли поясов, шляп и кружевных юбок. «Нет, я не хочу», — сказала она, когда я протянул ей пиво. «Перетрахалась. Ты не был на вечере, а?» «Нет», — ответил я и замолчал, держа бутылку у рта. Что-то было в ее вкусе, запахе. Я вспомнил Банни. От него пахло пивом. Разлитое пиво, пенящееся на земле. Бутылка звенела за ним вслед по склону. «Классный вечер», — сообщила Джуди. «Было клево, оркестр крутой. Видела твоего друга, как его? Ну, полковника». «Что?» Она засмеялась. «Ты знаешь, Лаура Стора, так его называет, она жила с ним рядом, он доводил ее до бешенства, постоянно крутя записи этих маршей Джона Суза». Она имела в виду Банни. Я поставил бутылку. Но, слава богу, Джуди была занята карандашом для бровей. «Знаешь что?» — продолжала она. «Думаю, у Лауры желудок не в порядке. Это не анорексия или это ерунда, как у Карен Карпентер, когда все время пукаешь. Прошлым вечером я была с ней и Трейси в Брассери, и совершенно серьезно она набила из себя так, что не могла дышать. Потом отправилась в мужской туалет поблевать, а мы с Трейси переглядывались, не понимая, нормально ли это. Потом Трейси сказала мне, ну ты помнишь, когда Лаура была в больнице с подозрением на мононуклеоз? Дело в том, что фактически она продолжала трещать». Я смотрел на нее, теряясь в своих собственных ужасных мыслях. Вдруг я понял, что она замолчала и смотрит на меня, ожидая ответ. «Что?» — отозвался я. «Я говорю, не правда ли это самое ужасное, что ты когда-либо слышал?» «Ее родителям, наверное, нет дела?» Она закрыла косметичку и повернулась ко мне лицом. «И все ж, ты хочешь пойти со мной на этот вечер?» «Он чей?» «Джека Тайтельбаума, раззява. В подвальчике Дурбинстола. Может, будет оркестр Сида, а на ударных снова Моффат. И кто-то сказал, что это танцовщица в клетке. Ну уже!» Но по какой-то причине я не был способен ответить ей. Беспричинный отказ на приглашение Джуди был рефлексом, так сильно укоренившимся, что было трудно заставить себя сказать «да». Потом я подумал о своей комнате. Кровать, бюро, стол. Открытые книги лежат там, где я их оставил. «Ну давай», — кокетливо сказала она, — «ты никуда со мной не ходишь». «Ладно», — наконец выдавил я, — «пойду возьму куртку». Только позднее я понял, что дала мне Джуди. Димедрол. Когда мы добрались до места, он начал действовать. Ангелы, цветы, рой снежинок, гул оркестра Сида — все было нежным, добрым и бесконечно милосердным. Я отметил странную красоту лиц людей, которые прежде были мне неприятны. Я всем улыбался, и все улыбались мне. «Джуди! Джуди, да благословит ее Господь!» Оставив меня своим другом Джеком Тайтельбаумом и с парнем по имени Ларс, отправилась за напитками для нас. Все плавало в божественном свете. Я слушал разговор Джека и Ларса о гандболе, мотоциклах, женском кикбоксинге и был растроган их старанием подключить меня к своей беседе. Ларс предложил мне марихуаны. Жест, по-моему, потрясающе трогательный. И вдруг я понял, что несправедлив к этим людям. Это хорошие люди, простые люди, соль земли, люди, знать которых было для меня счастьем. Я пытался думать, как бы выразить словами этот роскошный праздник, когда пришла Джуди с напитками. Я выпил свой, побрел за новой порцией и заблудился в потоке приятного изумления. Кто-то дал мне сигарету. Там были Джуд и Фрэнк. Джуд в картонной короне из короля Бюргера. Эта корона странно ему шла. Откинув голову и заливаясь смехом, размахивая огромной кружкой пива, он выглядел как Брайан Бору, некий мифический ирландский король. В дальней комнате Клоук Рейберн играл в бильярд. Незаметно для него я наблюдал, как он натирал мелом кий, не улыбаясь и наклоняясь над столом так, что его волосы падали на лицо. Щелк! Цветные шары раскатились в разные стороны. В глазах у меня плыли пятна света. Я думал об атомах, молекулах, вещах таких маленьких, что их нельзя даже увидеть. Потом помню, как кружилась голова, как пробирался сквозь толпу и пытался найти немного свежего воздуха. Я видел открытую дверь, гостеприимно подпертую ящиком для золы, и, наконец, почувствовал лицом сквозняк. Потом я не знаю, что было. Я, должно быть, вырубился, потому что следующее, что я помню, это то, что стоял, прижавшись спиной к стене, в совершенно другом месте, и со мной разговаривала незнакомая женщина. Постепенно я понял, что стоял там с ней уже некоторое время. Я моргал и пытался поймать ее в свое поле зрения. Очень хорошенькая, курносенькая, доброжелательная, темные волосы, веснушки, светло-голубые глаза. Я где-то ее видел раньше, наверное, в очереди в буфете, и почему-то не обращал на нее внимания. И вот она снова, как привидение, пьет красное вино из пластмассового стакана и называет меня по имени. Я не понимал, что она говорила, хотя тембр ее голоса был чистый, даже на фоне шума, веселый, хрипловатый, странно приятный. Я наклонился, она была маленькая, около 5 футов, и приставил ладонь к уху. «Что?» — сказал я. Она засмеялась, вытянулась на цыпочках, приблизив свое лицо к моему. Духи, горячий гром шепота в мою щеку. Я схватил ее за запястье. «Здесь очень шумно», — сообщил ей в ухо. Мои губы касались ее волос. «Давай, выйдем». Она снова засмеялась. «Ну, только что вошли», — проворковала она. «Ты говорил, что замерз». Подумал я. Глаза ее были бледные, утомленные, глядели на меня с некоторым интимным интересом в изнуряющем свете. «Я имею в виду куда-нибудь, где потише», — сказал я. Она перевернула стакан и посмотрела на меня сквозь донышко. «К тебе или ко мне?» «К тебе», — ответил я, ни минуты не колеблясь. Она была хорошая девушка, молодчина. Сладкие вздохи в темноте, ее волосы, упавшие мне на лицо, забавные короткие остановки дыхания, как у девушек в моей школе, ощущение теплого тела в моих руках, которое я почти забыл. Как давно я так целовал кого-то. Месяц и месяц. Странно думать, как все просто. Вечеринка, выпивка, хорошенькая незнакомка. Так жили большинство моих одноклассников. Рассказывали за завтраком довольно застенчиво о своих любовных похождениях предыдущей ночью. Будто этот безобидный порог, который располагается где-то между выпивкой и обжорством в каталоге грехов, был на самом деле пучиной зла и распутства. Рекламные афиши, засохшие цветы в пивной кружке, поблескивание ее стерео в темноте. Все это было слишком знакомо по моей провинциальной жизни, и все же теперь казалось невероятно далеким и невинным. Память о забытой средней школе. Гладь ее губ отдавала жевательной резинкой. Я спрятал лицо в мягкой, с немного едким запахом кожи ее шеи и катал его взад и вперед, бормоча и ворча, чувствуя, как падаю все ниже и ниже в темноту, в наполовину забытую жизнь. Проснулся я в половине третьего, согласно демонически красному светящемуся циферблату в абсолютной панике. Я видел сон. Ничего страшного. В котором Чарльз и я ехали в поезде, пытаясь спрятаться от таинственного третьего пассажира. В вагонах ехали люди с вечеринки. Джуди, Джек Тейтельбаум, Джуд в своей картонной короне, когда мы пробирались вдоль сидений. Но в течение всего сна, однако, у меня было чувство, что это все неважно, что по существу у меня была гораздо более весомая проблема, если бы я только мог вспомнить ее. Потом я ее вспомнил и от испуга проснулся. Это было как очнуться от одного кошмара и очутиться в другом. Я сел с колотящимся сердцем, ища рукой на стене выключатель, пока в ужасе не догадался, что был не в своей комнате. Вокруг меня страшно толпились странные силуэты, незнакомые тени. Ничто не могло подсказать мне, где я, и в продолжении нескольких бредовых мгновений я думал, я жив ли. Потом, почувствовав рядом спящее тело, я инстинктивно отпрянул, а затем тихонько толкнул его локтем. Оно не двигалось. Минуту или две лежал, пытаясь собраться с мыслями. Затем встал, отыскал одежду, как сумел оделся в темноте, и ушел. Выходя, я поскользнулся на обледневшей ступеньке и нырнул лицом вниз, в снег, глубиной почти с фут. Мгновение лежал неподвижно, потом поднялся на колени. Я оглянулся в недоумении. Несколько снежинок — это одно. Но я не думал, что погода может измениться так внезапно и сильно. Цветы были похоронены, и лужайка тоже. Все исчезло. Вокруг, насколько можно было видеть, простиралась голубее и мерцая гладь чистого сверкающего снега. Руки у меня были мокрые, а локоть соднил. С трудом я встал на ноги. Когда я огляделся, чтобы понять, где был, то с ужасом увидел, что вышел из дома Банни. Пусто и молча на меня смотрело его окно на первом этаже. Я подумал о его запасных очках, что лежали на столе. Пустая кровать, из темноты улыбаются семейные фотографии. Вернувшись к себе в комнату путанным кружным путем, я упал на кровать, не сняв куртки и ботинок. Свет остался включенным, и я почувствовал себя странно обнаженным и ранимым, но мне не хотелось выключать его. Комната слегка покачивалась, как плот, и опустил на пол ногу, чтобы ее остановить. Потом я заснул и крепко проспал часа два, пока меня не разбудил стук в дверь. Охваченный Новой паникой я попытался сесть, запутавшись в куртке, которая завернулась вокруг колен и, казалось, напала на меня с яростью живого существа. Дверь со скрипом отворилась, потом наступила тишина. «Черт побери, что с тобой?» — раздался резкий голос. На пороге был Фрэнсис. Он стоял, опершись одной рукой в черной перчатке на ручку двери и глядел на меня, как на ненормального. Я прекратил борьбу и упал на подушку. Как я был рад видеть его! Мне хотелось смеяться. Если б я не был одурманен, то обязательно бы это сделал. «Франсуа!» — глупо сказал я. Он закрыл дверь и подошел к кровати, глядя на меня. Это был действительно он. Снег в волосах и на плечах его длинного черного плаща. «Ты в норме?» — спросил он после длинной ироничной паузы. Я протер глаза и попытался еще. «Привет!» — ответил я. «Извини, я в порядке, на самом деле». Он стоял равнодушно, глядя на меня, и молчал. Затем снял плащ и положил его на спинку стула. «Хочешь чаю?» — предложил он. «Нет? Ну, а я заварю, если не возражаешь». К его возвращению я был уже более или менее в себе. Он поставил чайник на стол и взял несколько чайных пакетиков из ящика бюро. «Вот», — сказал он, — «можешь выпить чашечку хорошего чаю, на кухне нет молока». То, что он был рядом, было облегчением. Я сел, выпил чаю и стал смотреть, как он снимает ботинки и носки, которые потом повесил на радиатор сушиться. Ноги у него были длинные, худые, слишком длинные для него, с костлявыми лодыжками. Он сжал пальцы и посмотрел на меня. «Ужасная ночь», — сообщил он. «Ты ходил куда-нибудь?» Я рассказал ему о своем приключении, опустив историю с девушкой. «Боже!» — отозвался он, растягивая воротничок. «А я просто сидел у себя дома с мурашками по всему телу». «Известно что-нибудь о других?» «Нет. Около 9 позвонила мама. Я не мог с ней разговаривать. Сказал, что пишу доклад». Почему-то мой взгляд следил за его руками, нервно перебирающимися по столу. Он заметил, что я смотрю на них, и опустил их, выпрямив ладонь. «Нервы», — пояснил он. Мы сидели, ничего не говоря. Я поставил чашку на подоконник, опять улегся. Димедрол произвел некий эффект Доплера в моей голове. В ней все шуршало, будто пронесшиеся мимо и удаляющиеся колеса автомобиля. Я задумчиво смотрел в противоположный угол комнаты. Как долго, не помню. Когда постепенно заметил, что Фрэнсис уставился на меня с напряженным, пристальным выражением на лице. Я что-то пробормотал, встал и пошел взять в письменном столе алкозельцер. От внезапного движения в моей голове образовалась легкость. Я немного постоял, тупо соображая, куда положил коробочку. Но тут вдруг почувствовал, что Фрэнсис стоит прямо за мной. Я повернулся. Лицо его было очень близко. К моему удивлению, он положил руки мне на плечи, наклонился и поцеловал меня прямо в губы. Это был настоящий поцелуй. Долгий, медленный, нарочитый. Он вывел меня из равновесия. Я схватил Фрэнсис за талию, чтобы не упасть. Он резко вздохнул. Его руки спустились по моей спине. И не успел я сообразить. Скорее, рефлекторно, как тоже начал целовать его. Его язык был твердый. Рот имел горький мужской привкус, как чай и сигареты. Он отклонился, тяжело дыша. И поцеловал мою шею. Я затравленно оглянулся. «Господи, что за ночь?» «Послушай, Фрэнсис», — пробормотал я, — «перестань!» Он расстегивал верхнюю пуговку моей рубашки. «Идиот!» — сказал он, усмехнувшись. «Ты знаешь, что у тебя рубашка наизнанку?» Я был такой усталый и пьяный, что засмеялся. «Ну же, Фрэнсис, дай мне отдохнуть!» «Это здорово!» — весело произнес он. «Я обещаю!» Дела продвигались. Мои издерганные нервы начали дрожать. Его увеличенные глаза заморгали под пенсне. Наконец он снял его и небрежно уронил на письменный стол. Потом, совершенно неожиданно, в дверь снова постучали. Мы отскочили в стороны. У него были бешеные глаза. Мы уставились друг на друга, а стук прозвучал еще раз. Фрэнсис тихо выругался и прикусил губу. В панике я пытался как можно скорее застегнуть пуговицу. Хотел что-то сказать, но он быстро подал мне знак рукой. «А что, если это...» — прошептал я. «Я хотел сказать, а что, если это Генри?» Но фактически думал, «А что, если это полиция?» Зная, что Фрэнсис думал о том же. Еще стук в дверь, на этот раз более настойчиво. Сердце мое сильно билось. Растерявшись от страха, я пошел к кровати и сел. Фрэнсис провел рукой по волосам. «Входите», — отозвался он. Я был так взволнован, что мне понадобилось время, чтобы узнать Чарльза. Он облокотился о дверной косяк, его красный шарф висел большими свободными петлями на шее. Когда он вошел в комнату, я сразу понял, что он был пьян. «Привет!» — обратился он к Фрэнсису. «Какого черта ты тут делаешь?» «Ты напугал нас до смерти. Жаль, не знал, что ты придешь. Генри позвонил и поднял меня с кровати». Мы оба посмотрели на него, ожидая объяснений. Он скинул плащ и, повернувшись, взглянул на меня водянистыми напряженными глазами. «Я видел тебя во сне», — сказал он. «Что?» Он часто заморгал, глядя на меня. «Только что вспомнил», — ответил он. «Я сегодня видел сон. Ты был там». Я уставился на него. Не успел я сообщить ему, что он тоже был в моем сне, как Фрэнсис быстро сказал. «Ну ладно, Чарльз, что такое?» Чарльз пригладил свои растрепанные волосы. «Ничего», — произнес он, полез в карман плаща и достал пачку бумаг, сложенных вдоль. «Ты уже сделал задание по греческому на сегодня?» — спросил он меня. Я закрыл глаза. Меньше всего теперь я думал о греческом. «Генри решил, что ты забыл. Он позвонил и попросил меня принести тебе переписать, на всякий случай». Он был сильно пьян, хотя еще мог выговаривать слова, но от него несло виски, и он еле держался на ногах. Лицо его румянилось и сияло, как у ангела. «Ты разговаривал с Генри? Ему что-нибудь известно? Ему не нравится погода. Не случилось ничего, чего не знал бы он. Господи, как тут жарко!» — сказал он, сбрасывая с плеч пиджак. Фрэнсис, сидя на стуле у окна, положив лодыжку на колено и балансируя чашкой чая на этой лодыжке, пристально смотрел на Чарльза. Чарльз повернулся, качаясь. «Куда ты смотришь?» — спросил он. «У тебя в кармане бутылка?» «Нет». «Ерунда, Чарльз. Я слышу, как она булькает. Тебе что за дело?» «Хочу выпить». «О, ну ладно», — согласился Чарльз раздраженно. Из внутреннего кармана пиджака он достал плоскую бутылку. «На!» — буркнул он. «Не будь свиньей». Фрэнсис допил чай и потянулся за бутылкой. «Спасибо», — ответил он, выливая остатки себе в чашку. Я посмотрел на него. Сидит прямо, положив ногу на ногу, одет в темный дорогой костюм. Он был воплощением респектабельности. Разве что ноги босы. И вдруг я увидел его таким, каким его видел мир. И увидел его впервые. Холодный, совершенно безукоризненный, с хорошими манерами, богат. Это была убедительная иллюзия. Но даже я, кто знал всю эту фальшивость, испытывал странные комфортные чувства. Он выпил виски залпом. «Нам нужно взять себя в руки, Чарльз», — сказал он. «Через 2 часа начинаются занятия». Чарльз вздохнул и сел на край кровати. Он выглядел очень усталым. Состояние, которое появлялось не в темных кругах вокруг глаз или в бледности, а в мечтательной, румяно-щекой грусти. «Я знаю», — признался он. «Надеялся, что прогулка поможет. Тебе нужен кофе?» Он вытер влажный лоб ладонью. «Мне нужно больше, чем кофе», — возразил он. Я разгладил бумаги и отправился к письменному столу, чтобы переписать греческий. Фрэнсис сел на кровать рядом с Чарльзом. «Где Камила?» «Спит». «Что вы с ней делали ночью? Пили?» «Нет», — заявил Чарльз выразительно. «Убирались в доме». «Не может быть. Я серьезно». Я все еще был под действием наркотика, и поэтому не мог понять смысл переписываемого. То там, то здесь мелькали отдельные предложения. Устав от похода, воины устроили привал, чтобы принести жертвы в храме. Я вернулся из той страны и сказал, что видел Горгону, но она не обратила меня в камень. Наш дом полон тюльпанов, если вам нужно. Непонятно, сказал Чарльз. Что это значит? Это значит, что до того, как снег все засыпал, мы все их собрали. Они повсюду, даже в стаканах для воды. Тюльпаны, подумал я, уставившись на путаницу букв передо мной. Древним грекам они были известны под другим именем, если у них вообще были тюльпаны. Буква «пси» в греческом имеет форму тюльпана. Вдруг в густом лесу алфавита на странице начали вырастать маленькие черненькие тюльпанчики быстрым случайным узором, как падающие дождинки. Видение расплылось. Я закрыл глаза и сидел долго в полудреме, пока не понял, что Чарльз назвал мое имя. Я развернулся на стуле. Они уходили. Фрэнсис сидел на краю кровати, зашнуровывая ботинки. «Куда вы уходите?» — спросил я. Мне не хотелось быть одному. Совсем наоборот, но необъяснимо я ощутил сильное желание избавиться от них обоих. Солнце встало. Фрэнсис дотянулся и повернул выключатель. Утренний свет был спокоен и бледен, и от него моя комната показалась жутко тихой. «Скоро увидимся», — сказал он, а потом я услышал их шаги, затихающие на лестнице. На рассвете все оказалось блеклым и тихим. Грязные чашки, неубранная постель, снежинки, порхающие за окном с безразличным опасным спокойствием. В ушах звенело. Когда я с трясущимися, испачканными чернилами руками вернулся к работе, царапание пера по бумаге прозвучало в тишине очень громко. Я подумал о темной комнате бани и о далеком овраге, обо всех этих наслоениях тишины на тишину. «А где сегодня Эдмунд?» — спросил Джулиан, когда мы приступили к грамматике. «Дома, я думаю», — ответил Генри. «Он пришел поздно, и у нас не было возможности поговорить. Он казался спокойным и отдохнувшим более, чем имел право быть таким». Остальные были тоже удивительно спокойны. Даже Фрэнсис и Чарльз были хорошо одеты, свежевыбриты и прекрасно держали себя в руках. Камилла сидела между ними, небрежно поставив локоток на стол, а подбородок положив на ладошку, безмятежный, как орхидея. Джулиан изогнул бровь в направлении Генри. «Он нездоров? Не знаю. Погода, наверное, его задержала. Может, обождем несколько минут?» «Думаю, это хорошая идея», — заявил Генри, возвращаясь к своей книге. После уроков мы собрались возле березовой рощи далеко от лицея. Генри оглянулся, не подслушивает ли кто. Мы все столпились, пригнулись, чтобы услышать его. Наше дыхание поднималось клубами, но тут меня кто-то позвал издалека. Господин Роуланд ковылял по снегу, словно хромой труп. Я подошел к нему. Он тяжело дышал и сильно кашлял. Запинаясь, он начал говорить мне о чем-то, что он хотел бы показать в своем кабинете. Мне ничего не оставалось сделать, как пойти с ним, приспосабливая свои шаги к его шаркающей походке. В здании он несколько раз останавливался на лестнице, ворча на остатки мусора, которые оставил уборщик, и слабо пиная их ботинком. Он продержал меня полчаса. Когда, наконец, я улизнул от него, со звоном в ушах и пачкой бумаг, которые пытались улететь от меня по ветру, в березовой роще было уже пусто. Не знаю, чего я ждал, но за одну ночь мир не был выбит с своей орбиты. Люди спешили по своим делам, на уроки, все в деловом движении, как прежде. Небо было серым, с горы катаракт дул ледяной ветер. Я купил молочный коктейль в баре и отправился домой. Я шел по коридору, когда буквально налетел на Джуди Пуви. Она свирепо взглянула на меня. Вид у нее был такой, будто она с перепоя, а вокруг глаз обозначились черные круги. «О, привет!» — сказал я, проходя мимо. «Извини». «Эй!» — окликнула она. Я обернулся. «Знаешь, ты ушел с Мона и Виль прошлой ночью». Секунду я не понимал, о чем она. «Что? «Ну как?» — ехидно спросила она. «Она ничего?» Удивленный, я пожал плечами и пошел дальше. К моему неудовольствию она пошла за мной и схватила за руку. «У нее есть парень, ты знаешь об этом? Молись, чтобы ему никто не сказал». «Мне все равно». «В прошлом семестре он избил Брэма Гернси, решил, что он к ней прикалывается». «Это она ко мне прикалывалась». Она косо и зло посмотрела на меня. «Ну, и я имел в виду, что она сучка». Перед тем, как проснуться, я видел страшный сон. Я был в большой, старомодной ванной комнате, как в кинофильме «Заза Габор», с золотыми штучками и зеркалами, розовым кафелем на стенах и полу. На тонком и длинном пьедестале в углу стоял аквариум с золотыми рыбками. Я пошел, чтобы посмотреть их. Мои шаги отдавались эхом, а потом я услышал равномерный кап-кап из крана ванны. Ванна тоже была розовой и наполнена водой, а на дне лежал Банни, полностью одетый и неподвижный. Его глаза были открыты, очки надеты криво, а зрачки глаз разные. Один расширенный, черный, другой еле заметная точка. Вода была чистая и очень спокойная, кончик его галстука плавал на поверхности. Кап, кап, кап, я не мог пошевелиться. Потом вдруг я услышал приближающиеся шаги и голоса. В ужасе я понял, что мне нужно как-то спрятать тело, а куда я не знал. Я опустил руки в ледяную воду, схватил его под мышки и пытался вытащить, но бесполезно. Бесполезно. Его голова беспомощно откинулась, а в открытый рот набралась вода. Продолжая поднимать его, отпрянув назад, я столкнул аквариум с пьедестала, и он разбился. Опа, у моих ног среди битого стекла зашлепали золотые рыбки. В дверь кто-то стучал. В страхе я отпустил тело, и оно упало в ванну с отвратительным шумом, выплеснув поток воды. Я проснулся. Было почти темно. В груди у меня что-то ужасно сильно билось, словно большая пойманная птица внутри моей грудной клетки хотела забить себя насмерть. Задыхаясь, я снова лег. Когда самое страшное прошло, я сел весь дрожа и заливаясь потом. Длинные тени, кошмарный свет. Я видел играющих на снегу детей, их черные силуэты на фоне алого заката. На таком расстоянии их крики и смех казались ненормальными. Ладонями я сильно нажал на глаза, молочные пятна, точки света. «О, Господи!» — подумал я. На холодном кафеле, теплая щека, шум и плеск унитаза был таким громким, что я подумал, он мог бы засосать меня. Так было всегда, когда меня тошнило, при всех пьяных выбросах, что случались со мной на заправочных станциях, в барах. Та же картина. Эти странные маленькие гвоздики в основании унитаза, которые вы никогда не замечаете в другое время. Потеющий бачок, шум канализации, долгое бульканье воды, спускающейся по трубе. Умывая лицо, я заплакал. Слезы мешались с холодной водой в моих покрасневших, сложенных ковшком пальцах. Поэтому я сначала не понял, что плачу. Рыдания были равномерными и неэмоциональными. Такими же механическими, как напрасные позывы к рвоте, что прекратились минуты раньше. Повода для них не было. Они не имели ко мне никакого отношения. Я поднял голову и посмотрел на свое плачущее отражение в зеркале с некоторым чудным интересом. «Что это значит?» — подумалось мне. Я выглядел ужасно. Никто больше не расклеился. А я вот, пожалуйста, весь дрожу, сходя с ума. Точно Рэй Милланд в «Потерянном выходном». В окно сильно дуло. Было холодно и неуютно от сквозняка. Я чувствовал себя неуверенно, но странно освеженно. Я налил горячую ванну, бросив полную горсть банных солей Джуди. И когда вылез из ванны и оделся, то снова пришел в себя. «Ничто не ново под луной», — подумал я, возвращаясь по коридору в свою комнату. «Время лечит». Они все уже были там, когда я приехал к двойняшкам в обед. Собравшись вокруг приемника, они слушали сводку погоды, словно сводку с фронта во время войны. Долгосрочный прогноз, звучал бодрый голос диктора. В четверг ожидается холодная погода, облачно, возможно, дожди с дальнейшим потеплением к... Генри выключил радио. «Нам повезло», — сказал он. «Завтра к вечеру снега не будет. Где ты был сегодня, Ричард?» «Дома. Рад, что ты здесь. Хочу, чтобы ты оказал мне маленькую услугу, если не возражаешь». «Что это?» «Хочу отвезти тебя в город после ужина, посмотреть те фильмы в Орфеуме. Потом расскажешь нам, о чем они. Ты не против?» «Нет». «Знаешь, это отнимет тебя вечер. Я действительно думаю, что было бы неразумно кому-то из нас появляться там еще раз. Чарльз обещал переписать за тебя греческий, если хочешь». «Только писать буду на твоей желтой бумаге», — вставил Чарльз. «Твоей авторучкой. Он никогда не заметит разницы». «Благодарю», — сказал я. У Чарльза был потрясающий талант подделывать почерки, который, по словам Камилы, появился еще в раннем детстве. Подпись на контрольных отчетах в 4-м классе. Целые объяснительные записки в 6-м. Он всегда подписывал мне дневник за доктора Роуланда. «Вот и хорошо», — кивнул Генри. «Извини, что прошу тебя об этом. Полагаю, что это ужасный фильм». «Они действительно очень плохие. Первый о приключениях на дороге начала 70-х. Про парня, который бросает свою жену, чтобы проехать через всю страну. По пути он заезжает в Канаду и связывается с группой мошенников. В конце он возвращается к жене, и они снова женятся по обряду хиппи. Хуже всего было музыкальное сопровождение, все эти акустические песни под гитару со словом «Свобода». Второй фильм был более поздний, про Вьетнамскую войну под названием «Поле стыда». Дорогой фильм со множеством кинозвезд. Спецэффекты были для меня слишком реалистичны. Оторванные ноги и все такое. Когда я вышел, машина Генри уже была припаркована в конце улицы с погашенными фарами. В квартире у Чарльза с Камилой все сидели за кухонным столом, засучив рукава, погруженные в греческий. Когда мы вошли, они заерзали, а Чарльз встал и сварил кофе, пока я строчил свои записи. Оба фильма были довольно бессюжетные, и я с трудом изложил их суть. «Но это ужасно!» — воскликнул Фрэнсис. «Все удивятся, когда узнают, что мы смотрели такие плохие фильмы. Ты обожди!» — остановил его Камила. «Я тоже не понимаю», — сказал Чарльз. «Зачем сержант бомбил деревню, где жили хорошие люди?» «Да», — продолжила Камила. «Почему? И кто был этот ребенок со щенком, что бродил посреди дома? Как он узнал Чарли Шина?» Чарльз прекрасно справился с моим греческим. Я читал его перед уроком на следующий день, когда вошел Джулиан. Он остановился на пороге, посмотрел на пустой стул и засмеялся. «Снова отсутствует?» «Похоже на то», — ответил Фрэнсис. «Должен сказать, что, надеюсь, наши занятия не стали скучными. Пожалуйста, скажите Эдмунду, что если он соблаговолит явиться завтра, я постараюсь быть особенно забавным».